Большие формы. Маркс убедил сотни людей толстым капиталом. Эта сотня убедила тысячи статьями. Эти тысячи подняли миллионы листовками. Солженицын убедил десяток архипелагом ГУЛАГ. Этот десяток убедил тысячи статьями. Эти тысячи убедили миллионы листовками, языками, заметками, упоминаниями, ремарками и так далее. То же самое относится к другим формам искусства. Известно, сколько внимания Сталин и Гитлер уделяли архитектуре. Архитектура – это мир, в котором человек постоянно живет. У человека из хижины одно сознание, у человека из высотки – другое. Но книги и фильмы несут в себе идеологию гораздо более насыщенную, потому что там есть образы, есть язык. Человеку даны глаза, чтобы слышать читаемый текст, и уши, чтобы видеть, представить прочитанное образно. Образ практически не поддается разрушению. Мы знаем Петра I по книжке Толстого и советским фильмам. Никакие факты историков не способны разрушить его живость, и даже если факты противоречат, они будут переинтерпретированы и вписаны в образ. Сам же образ не разрушится. Его можно убить только книгой, фильмом и тому подобное. Но не статьями. Поэтому Никита Михалков тысячу раз прав, когда убеждает власти в том, что кино не роскошь, не средство развлечения и не способ самовыражения режиссеров-гениев. Кинофильм – это огромный рекламный ролик, каким, например, является «Сибирский цирюльник». В начале 90-х кто-то провел социологический опрос на тему «Идеальный мужчина». Можно было выбрать как из реально существующих персонажей, как из истории, так и из фильмов, из книг. 30% опрошенных ответили, что идеалом является Штирлиц, еще 10% – маршал Жуков, 5% – артист Баталов, 5% – артист Миронов, дальше шли всевозможные Высоцкие и так далее. Что ж удивляться, что Россия выбрала Путина? Конечно, свою роль сыграла ситуация – агрессия в Дагестане, взрывы в Москве. Консультанты Путина хвастали, что они сделали кампанию без единого ролика. Позвольте, а 17 мгновений весны, которые крутят 25 лет? Разве он не задает образ разведчика? Никакие ролики к этому бы ничего не прибавили. Когда-то американская мафия заказывала в Голливуде сериалы про крестных отцов. И добилась своего. Их считают вполне симпатичными по-своему ребятами. Вообще, Голливуд – это огромное рекламное агентство, отвечающее за внешний и внутренний пиар корпорации под названием «Америка». Все красивые люди Америки живут в Голливуде и служат моделями тел, речи, человеческих отношений, поведения. Чуть возникла в США проблема недоверия полицейским, тут же снимается десяток сериалов о старом добром служаке закона. Чуть возникла проблема недоверия ЦРУ, сразу возникают шпионские детективы. Связка с политикой очень тесная. Недаром в каждом фильме сегодня присутствует чернокожий, причем на высокой должности и как положительный герой. Так идет насаждение политкорректности. Сразу после терактов 11 сентября представитель Госдепартамента США встретился со всеми ведущими продюсерами, сценаристами и медиамагнатами Голливуда. Он порекомендовал им заняться проблемой терроризма. А что же фильмы ужасов? Даже если в них не присутствуют вордалаки с серпом и молотом на голове, что было бы слишком явной пропагандой, фильмы ужасов тоже имеют свой пропагандистский смысл. В эпоху скучающих масс только через такого рода зрелище человек получает адреналин. Это симуляция экстремальных приключений, симуляция полнокровной жизни. Глупо думать, что современный человек пьет или употребляет наркотики, спасаясь от проблем. Он ищет их, он их себе создает. Поэтому антинаркотическая пропаганда, говорящая «не употребляй наркотики, у тебя будут проблемы», дает обратный эффект. Наркотикам нужен заменитель. Острое ощущение можно получить и иначе. Острое ощущение – провоцирование субъектности. Но главная ценность больших форм не в этом. Как было сказано выше, они работают всерьез и надолго. Они несут мировоззрение, представление об образе жизни, а каждый субъект, если он хочет быть субъектом, обязан иметь мировоззрение. А его не почерпнуть из газет. Это только фильмы и книги. От Библии и Корана до «Унесенных ветром». «Жизнь подражает искусству», — говорил Оскар Уайльд, поэтому контроль над искусством и его производство — это контроль над жизнью и ее производством.